Как он выглядит, этот мальчик? Очень странно. А потом кажется, что совсем не странно. Ни большой, ни маленький, без рогов. Ты его тоже увидишь когда-нибудь. Джеймс долго глядит на профиль Молины, но больше ничего узнать не может. Художник полностью поглощен работой. Он пишет голубые глаза девочек, наносит голубой цвет там, где ему следует быть на картине. Кот закончил свою трапезу и теперь очень тщательно вылизывает лапки. В сумерках вдруг появляется солнце. Мир расцветает. Яркие краски, пение птиц, покрытая серебром травка. Но это длится лишь час, потом небо затягивает облака, несущие ночь. Они торжественно плывут над холмами, деревней, озером. Свет исчезает в изящной золотой башенке. Из комнаты в комнату спешат слуги, зажигая свечи, подбрасывают дрова в камины, закрывают оконные ставни. Джеймс встречается с Молиной на черной лестнице. Художник подмигивает мальчику и показывает болтающийся в руке ключ. «Готов?» Они выходят через низкую боковую дверь. Молина прихватил у одного из слуг фонарь, отбрасывающий слабый свет, достаточный, однако, чтобы увидеть ближайшие 2-3 ступеньки. По дороге к домику ни один из них не произносит ни слова. Домик невелик, построен в виде игрушечного храма. Рядом с ним, хмуро уставившись в сторону озера, стоит статуя Нептуна с толстым пузом, как у человека, страдающего расстройством пищеварения. Молина царапает ключом замок. «То, что ты сейчас увидишь, Джеймс, мистер Каинг нашел неподалеку от острова Капри. Говорят, одна такая была у императора Тиберия. Он держал ее для своих удовольствий». Замок поддается. Молина осторожно открывает дверь, как будто то, что находится по ту сторону, может испугаться. Следом за ним входит Джеймс. В воздухе стоит вонь от рыбы. Освещенная фонарем поверхность бассейна кажется мраморной. Молина опускается на корточки у самого края воды. «Подойди, друг мой, она тебе ничего не сделает». Но Джеймс не боится, он лишь испытывает недоверие. Ему на память приходит Гаммер, трясущий бутылкой с бесполезной дрянью над головами, пожирающей его глазами толпы. Может, и Молина морочит ему голову? На дне бассейна заметно какое-то движение, точно извивается чья-то тень. Джеймс опускается рядом с художником на колени и внимательно смотрит в глубину. «Видел?» — спрашивает Молина. «Нет, ничего не видел. Вода мутная. Там, где ее пронизывает свет, глаза Джеймса различают ярко-зеленые, похожие на нечистоты частички». Молина опускает в бассейн руку, говорит тихо и нежно, как с любимой. «Иди сюда, милая, иди!» Вода взрывается, свет бешено скачет по поверхности, вырисовывается нечто, поднимающееся к ним из глубины и раздирающее хилые мускулы воды. У самой поверхности проносится что-то, кажется, голова, мелькает бронзовый цвет, и раздается крик, похожий на крик чаек, отчаянный, жуткий. Секунду Джеймс ее видит, очерченную водоворотом собственного движения. Глаз явно человеческий и явно не здешний. Мощное белое плечо, длинная изогнутая спина, хвост с приставшими к нему водорослями и корочкой прилепившихся ракушек. Широкий, рваный, похожий на гребень, хвостовой плавник. Она снова кричит, переворачивается на спину, показывая белую с розовым грудь, и ныряет в глубину, ритмично плеща хвостом и уходя от неглубокой сети, пронизывающего воду света. Волны бьются о каменную стену бассейна, затем медленно-медленно стихают. Молина выпрямляется, жестом велит мальчику идти вперед. Они выходят, художник плотно закрывает дверь, запирает ее на замок и кладет ключ в карман. Начинается дождь. На озерной глади капли дождя образуют маленькие белые цветочки. Они бегут к дому,